Не в словах молитвенных речей и не в песнях жизнь души моей, вся она сокрыта во Христе. Всегда звучит во мне.